Барменталь остановил на полдороги вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку. Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил: «Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?» Шариков пожал плечами: «Да не согласен я». «С кем? С Энгельсом или с Каутским?» «С обоими», — ответил Шариков. «Это замечательно, клянусь Богом. Всех, кто скажет, что другая, а что бы вы со своей стороны могли предложить?» «Да что тут предлагать? Это пишут, пишут, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить». «Так я и думал», — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти. «Именно так и полагал». «Вы способ знаете?» — спросил заинтересованный Барменталь. «Да какой тут способ?» — становясь словоохотливее после водки, — объяснил Шариков. «Дело не хитрое. А то что ж, один в семи комнатах расселся, штанов у него 40 пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет». «Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете», — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович. Шариков съежился и промолчал. «Что же, хорошо. Я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?» 39 человекам, — тотчас ответил Барменталь. 390 рублей. Ну, грех на троих мужчин. Дам, Зину и Дарью Петровну считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести». «Хорошенькое дело», — ответил Шариков, испугавшись. «Это за что такое?» «За краны, за кота!» — рявкнул друг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия. «Филипп Филиппович!» — тревожно воскликнул Барменталь. «Погодите! За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием! Это нестерпимо! Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны! Кто убил кошку у мадам Полосухер? Кто?»